Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Глава 13. Чехословакия перестает существовать. Не прошло и 10 дней с того момента, когда Адольф Гитлер поставил свою подпись под Мюнхенским соглашением. Еще не завершилась мирная оккупация Судетской области, а фюрер уже направил генералу Кейтелю, начальнику штаба ОКВ, совершенно секретное послание. Первое. Какие при сложившейся ситуации требуются пополнения, чтобы полностью подавить сопротивление чехов в Богемии и Моравии? Второе. Сколько необходимо времени для перегруппировки или переброски новых сил? Третье. Сколько времени понадобится для этой же цели после демобилизации и ответных мер? Четвертое. Сколько потребуется времени, чтобы готовность войск была достигнута к 1 октября? 11 октября Кейтель послал Гитлеру срочную телеграмму, в которой давал на эти вопросы обстоятельные ответы. Он заверил фюрера, что понадобится не так много времени и не слишком крупные пополнения. В Судетской области к этому моменту дислоцировались 24 дивизии, в том числе 3 танковые и 4 моторизованные. ОКВ полагает, сообщал Кейтель, что операцию можно будет начать, не дожидаясь подкрепления, ввиду имеющихся в настоящее время признаков слабости сопротивления чехов. Получив такие заверения, Гитлер через 10 дней высказал свое мнение высшему генералитету. Задачи, которые предстоит решать вооруженным силам, и указания, связанные с подготовкой к ведению войны, будут мной изложены в специальной директиве. До вступления в силу этой директивы вооруженные силы должны быть, во всяком случае, готовы к выполнению следующих задач. Первое. Оборона границ Германской империи и защита от внезапных воздушных налетов. Второе. Окончательная ликвидация остальной части Чехии. Третье. Овладение Мемельской областью. Мемель, Клайпеда. Порт на Балтийском море с населением около 40 тысяч человек был утрачен Германией в результате Версальского договора и вошел в состав Литвы. Поскольку Литва была меньше и слабее, чем Австрия и Чехословакия, захват одного из ее городов не составлял для вермахта проблемы. В своей директиве Гитлер говорил просто о его аннексии. Относительно Чехословакии он заявил: «Необходимо обеспечить возможность в любой момент разгромить оставшуюся часть Чехии, если она попытается проводить враждебную Германии политику. Меры подготовки, которые вооруженным силам надлежит принять с этой целью, будут по своему объему гораздо ограниченнее, чем те, которых в свое время потребовал план Грюн. Но, не предусматривая планомерной мобилизации, они должны обеспечивать постоянную и значительно более высокую степень боевой готовности. Структура организации и степень боевой готовности, предусмотренных для выполнения упомянутых задач, частей и соединений, должны уже в мирное время учитывать предстоящее нападение на Чехию, чтобы лишить ее всякой возможности организованной защиты. Цель нападения – быстро овладеть территорией Чехии и выставить заслон на ее границе со Словакией. Словакию, конечно, можно было отторгнуть и политическими средствами, что сделало бы необязательным привлечение немецкой армии. Такая задача была поставлена перед Министерством иностранных дел Германии. В начале октября Риббентроп и его сотрудники оказывали давление на Венгрию, настоятельно рекомендуя ей требовать своей доли территории Словакии. Однако, когда Венгрия, аппетит которой не надо было подогревать, предложила захватить Словакию немедленно, на Вильгельмштрассе топнули ногой. Там вынашивали иные планы относительно будущего этой территории. Чешское правительство, сформированное в Праге сразу после Мюнхена, предоставило Словакии широкую автономию. Министерство иностранных дел Германии посоветовало относиться к сложившейся ситуации терпимо до поры до времени. Немецкие планы касательно Словакии наиболее полно отразил доктор Эрнст Верман, директор политического отдела Министерства иностранных дел, в своем меморандуме от 7 октября. «Независимая Словакия, — говорилось в меморандуме, — будет конституционно слабым государством, что облегчит Германии задачу проникновения и расселения на Востоке. наступил новый поворотный момент в истории Третьего Рейха. Впервые Гитлеру предстояло завоевать не немецкие земли. На протяжении предшествующих 6 недель он убеждал Чемберлена публично и в частных беседах, что Судетская область – его последнее территориальное притязание в Европе. И хотя британский премьер, приняв на слова Гитлера на веру, проявил непостижимую недальновидность, были тем не менее основания полагать, что немецкий диктатор остановится, только полностью переварив тех немцев, которые раньше жили за пределами Рейха, а теперь оказывались в пределах его границ. Разве Гитлер не повторял неоднократно, что не потерпит чехов в Третьем Рейхе? Разве не писал он в «Майн кампф», не упоминал в своих выступлениях, развивая нацистское учение, что для того, чтобы Германия была сильной, ей необходимо стать чистой в расовом отношении страной, избавившись от других народов, особенно славян? Упоминал, но он заявлял также, о чем в Лондоне, вероятно, забыли чуть ли не на каждой странице «Майн кампф», что будущее Германии связано с завоеванием жизненного пространства на Востоке, завоеванием земель, более 1000 лет принадлежавших славянским народам. Недели битых стекол. Осенью 1938 года в истории нацистской Германии стало еще одним поворотным моментом. Произошло событие, которое позднее в партийных кругах получило название «Недели битых стекол». 7 ноября 17-летний беженец Гершель Гриншап, немец еврейского происхождения, стрелял в третьего секретаря немецкого посольства в Париже, Эрнста фон Рата, и смертельно ранил его. Отец этого юноши попал в число 10 тысяч евреев, подлежавших депортации в Польшу. Поступок Гриншапа явился актом мести за отца и всех преследуемых в нацистской Германии евреев. Он пришел в немецкое посольство с целью убить посла графа Иоганнеса фон Вельчика. Третий секретарь вышел узнать, что нужно молодому человеку, и Гриншпан выстрелил в него. Ситуация, как выяснилось, сложилась парадоксальной. Так как Рат находился под наблюдением гестапо из-за своих антинацистских настроений, во всяком случае, он никогда не разделял антисемитских воззрений. В ночь на 10 ноября, вскоре после того, как партийные бонзы во главе с Гитлером и Герингом отпраздновали очередную годовщину пивного путча в Мюнхене, в стране начался погром, какого Третий Рейх еще не знал. Согласно заявлениям Геббельса и немецкой прессы, это были стихийные выступления немцев, узнавших об убийстве в Париже. После войны из захваченных секретных нацистских документов выяснилось, насколько эти выступления были стихийными. Согласно секретному донесению председателя партийного суда майора Вальтера Буха, доктор Геббельс издал инструкцию о стихийных демонстрациях, которые необходимо было организовать и провести в течение ближайшей ночи. Истинным же организатором демонстрации был Рейнхард Гейдрих, человек номер 2 в СС после Гиммлера, шеф секретной службы СД и гестапо. Среди трофейных документов обнаружены и его приказы, отправленные накануне вечером. В 1:20 он отправил по телетайпу срочное послание в штабы и участки полиции и СД с приказом обсудить организацию демонстрации совместно с руководителями партии СС. Должны приниматься только такие меры, которые не будут представлять опасности для жизни и имущества немцев. Например, синагогу можно сжечь только в том случае, если не существует угрозы, что пожар перекинется на соседние дома. Деловые и частные дома евреев могут быть разрушены, но не разграблены. Полиция не должна разгонять демонстрации. Арестовано может быть столько евреев, особенно богатых, сколько их поместится в имеющихся тюрьмах. После их ареста надлежит немедленно связаться с соответствующим концентрационным лагерем, чтобы припроводить их в этот лагерь в кратчайшие сроки. Ужасной была эта ночь в Германии. Горели синагоги, дома евреев, магазины. Несколько мужчин и женщин и детей были застрелены или убиты иным способом при попытке выбраться из своих горящих жилищ. На следующий день, 11 ноября, Гейдрих конфиденциально докладывал Герингу о предварительных результатах. Результаты разрушений еврейских магазинов и домов пока сложно выразить в точных цифрах. 815 разрушенных магазинов, 171 сожженный или разрушенный дом – это только часть уничтоженного вследствие поджогов. 119 синагог было сожжено, 76 полностью разрушено. Арестовано 20 тысяч евреев. По донесениям убито 36 человек, столько же серьезно ранено. Все убитые и раненые евреи. Принято считать, что точная цифра, отражающая число убитых той ночью евреев, несколько раз превосходит предварительные сведения. На следующий день в докладе Гейдриха фигурировала цифра 7500. Столько еврейских магазинов было разграблено. Имели место случаи изнасилования. Партийный суд под председательством майора Буха, по его собственному признанию, считал эти преступления более тяжкими, чем убийства, так как в этом случае нарушались нюрнбергские расовые законы, по которым арийцам запрещалось вступать в сношения с евреями. Нарушители этого закона исключали из партии, и они представали перед гражданским судом. Члены же партии, которые убивали евреев, не могли быть наказаны, как доказывал майор Бух, поскольку они просто выполняли приказ. «Абсолютно все, — писал он, — понимают, что политические движения, вроде событий 9 ноября, организовывались и проводились партией, признается это или нет. Несчастье, обрушившееся на ни в чем не повинных немецких евреев после убийства Рата в Париже, на убийствах, поджогах и мародерстве не закончились. Евреям пришлось платить за собственность, которой они лишились. Государство конфисковало причитающиеся им по закону страховые суммы. Более того, всем евреям предстояло уплатить штраф на общую сумму 1 миллиард марок в качестве наказания по определению Геринга за их гнусные преступления. Решение об этом дополнительном наказании было принято на походившем на фарс заседание десятка министров и высших государственных деятелей под председательством фельдмаршала, состоявшемся 12 ноября. Некоторые немецкие страховые агентства оказались бы на грани банкротства, если бы выплатили свой долг владельцам пострадавших домов, хотя в домах размещались еврейские магазины, сами дома принадлежали не евреям. Одних только стекол, по сообщению Хилгарда, представлявшего интересы страховых компаний, было разбито на 5 миллионов марок. Он напомнил Герингу, что большую часть стекла придется ввозить из-за границы и платить за это валюты, которой у Германии не так уж много. «Так не может продолжаться», — воскликнул Геринг, который являлся властелином германской экономики. «Если это случится, мы не выживем. Это невозможно». Потом он повернулся Гейдриху и закричал: «Лучше бы вы убили 200 евреев вместо того, чтобы уничтожать столько ценностей». Примечание автора. Когда во время допроса в Нюрнберге Джастин Джексон спросил Геринга, действительно ли он говорил так, тот ответил: «Это было сказано в запальчивости, в волнении. Я не придавал этому значения». Не весь разговор, сохранившаяся часть стенограммы которого насчитывает около 10 тысяч слов, носил столь серьезный характер. Геббельс и Геринг много шутили, рассуждая о новых способах уничтожения евреев. Министр пропаганды предложил использовать евреев на расчистке от обломков тех мест, где раньше стояли синагоги, а на расчищенных пространствах оборудовать автомобильные стоянки. Он настаивал на том, чтобы евреев изгоняли отовсюду – из школ, театров, кино, с курортов, пляжей, из парков и лесов Германии. Он предложил ввести на железной дороге специальные вагоны и купе для евреев, а также правила, в соответствии с которым они могли входить в вагон только после того, как займут свои места арийцы. Когда Геббельс на полном серьезе потребовал, чтобы евреям запретили появляться в немецких лесах, Геринг предложил отвести им часть лесных угодий и поселить их там вместе со зверями, которые чертовски похожи на евреев. Например, у лося такой же горбатый нос. Но вопрос о том, кто будет платить 25 миллионов марок, Таков был ущерб, нанесенный экономике в результате организованного государством погрома. Стояло достаточно серьезно, особенно перед Герингом, который отвечал за экономическое благосостояние нацистской Германии. Хилгард от имени страховых компаний заявил, что если на евреев не будут распространены соответствующие законы, охраняющие интересы частных лиц, то уверенность людей в надежности немецких страховых компаний пошатнется и в стране, и за ее пределами. Однако он не видел выхода, при котором мелкие компании могли бы произвести страховые выплаты и при этом не разориться. Эту проблему быстро решил Геринг. Страховые компании заплатят евреям сполна, но суммы эти у последних будут конфискованы государством. Таким образом, потери страховых компаний частично будут возмещены. Это не удовлетворило Хилгарда, который, судя по стенограмме, вероятно, решил, что имеет дело с сумасшедшими. Геринг: «Евреи получат страховку от компании, но эти деньги будут у них конфискованы. Страховым компаниям это сулит некоторую выгоду, так как им не придется расплачиваться за все убытки. Может считать герр Хилгард, что вам чертовски повезло». Хилгард: «У меня нет для этого оснований. Вы называете выгодой то, что нам придется расплачиваться не за все убытки». Фельдмаршал не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он нанес пораженному бизнесмену сокрушительный удар. «Геринг: минуточку. По закону вам надлежит выплатить 5 миллионов, но тут вдруг к вам является ангел в моем весьма объемистом обличии и говорит, что 1 миллион вы можете оставить себе. Это ли не выгода? Я готов войти в половинную долю, или как там это называется. Что я вижу? Вы дрожите от удовольствия. Вы оторвали лакомый кусок». Председатель страховых компаний не мог сразу уяснить суть дела. Хилгард: «Все страховые компании в конечном счете проигрывают. Так было и так будет. В обратном меня никто не сумеет убедить». Геринг: «Так почему же вы не позаботились о том, чтобы били меньше стекол?» Когда коммерсант надоел фельдмаршалу, его отпустили. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. Представитель Министерства иностранных дел заметил, что при разработке дальнейших мер в отношении евреев следует учитывать общественное мнение в Америке. От этого замечания Геринг взорвался. «Это страна негодяев, страна гангстеров». После долгих обсуждений было решено поступить следующим образом: изгнать евреев из германской экономики, передать все промышленные предприятия, принадлежащие евреям, их собственность, включая ювелирные изделия и произведения искусства, в руки арийцев с компенсацией в виде долговых обязательств, по которым евреи смогут получать только проценты, но не сам капитал. Практические меры по изгнанию евреев из школ, с курортов, из парков, лесов и так далее, а также вопрос о том, выдворять их из страны после того, как они будут лишены собственности или заключать в гетто, предстояло решить на дальнейших заседаниях комитета. В конце встречи Гейдрих суммировал все сказанное. «Несмотря на то, что мы изгоним евреев из экономической сферы, нашей основной задачей остается вышибить их из Германии вообще». Граф Шверин фон Крозик, министр финансов, гордившийся тем, что представляет в нацистском правительстве старую добрую Германию, согласился, что придется сделать все, чтобы изгнать евреев в другие страны. Когда же речь зашла о гетто, то он нерешительно заявил: перспектива оказаться в гетто не самая приятная. В 14:30, почти через 4 часа, Геринг прекратил совещание, закончив его такими словами: «Немецким евреям придется в качестве наказания за свои гнусные преступления и так далее уплатить 1 миллиард марок. Это сработает. Эти свиньи не совершат больше убийств. Кстати, должен заметить, что я не хотел бы сейчас быть евреем в Германии». Много бед обрушилось со временем на евреев по воле этого человека, Рейха и его фюрера. А время бежало быстро. В ночь на 9 ноября 1938 года, в ночь, разбуженную погромами и освещенную заревом пожаров, Третий Рейх сознательно свернул на темную и страшную дорогу, возврата с которой уже не было. Многие евреи были убиты, замучены и ограблены и раньше, но эти преступления, за исключением тех, что творились в концлагерях, совершали головорезы в коричневых рубашках. Они орудовали, побуждаемые алчностью и желанием удовлетворить свои садистские наклонности, причем государство смотрело на это сквозь пальцы. Теперь само правительство Германии организовало и провело большой погром. Убийства, грабежи, поджоги синагог, домов, магазинов в ночь на 9 ноября – это преступления, содеянные Рейхом. Ему же принадлежат и декреты, опубликованные в официальной газете «Рейхгезетсблат». Три таких декрета были опубликованы в тот день, когда состоялась встреча у Геринга. В соответствии с этими декретами евреев облагали штрафом в размере 1 000 000 000 марок, изгоняли из экономики страны, лишали той собственности, которая у них еще оставалась, и отправляли в гетто, еще более страшные места. Мировая общественность была потрясена и возмущена варварством, происходившим в стране, хваставшейся своей многовековой христианской и гуманистической культурой. Гитлер, в свою очередь, был взбешен реакцией мировой общественности и еще раз убедил себя, что это доказывает наличие всемирного еврейского заговора. Теперь в ретроспективе очевидно, что жестокость, которую Рейх обрушил на евреев в ночь на 9 ноября, и варварские методы, которые применялись по отношению к ним позднее, являлись признаками фатальной слабости, которая привела впоследствии диктатора, его режим и нацию к окончательному краху. На страницах этой книги мы встречали много примеров, подтверждающих наличие у Гитлера мании величия, но до поры до времени он умел сдерживать себя для собственного же блага и для блага своей страны. Были периоды, когда его действия, не только смелые, но и тщательно рассчитанные, помогали ему одерживать одну головокружительную победу за другой. События 9 ноября и их последствия показали, что Гитлер начал терять контроль над собой. После изучения стенограммы встречи у Геринга 12 ноября стало ясно, что именно Гитлер в ответ за катастрофу, происшедшую в тот ноябрьский вечер, именно с его одобрения была начата эта кампания. Именно он требовал от Геринга, чтобы тот очистил Германию от евреев. С этого момента хозяин Третьего Рейха редко пытался сдерживаться, что спасало его прежде. И хотя в дальнейшем ему еще удавалось одерживать удивительные победы, семя самоуничтожения было посеяно. Слабость Гитлера передавалась нации подобно вирусу. Будучи очевидцем, автор этих строк может подтвердить, что ад 9 ноября вселил в сердца многих немцев такой же ужас, как в сердца американцев, англичан и других иностранцев. Но при этом ни представители христианской церкви, ни генералы, ни представители старой доброй Германии не выступили с открытым протестом. Они смирились с тем, что генерал Фрич назвал неизбежностью и судьбой Германии. Эйфория, охватившая жителей Европы после подписания Мюнхенского соглашения, быстро улетучилась. Гитлер выступил с речами в Саарбрюкене, Веймаре, Мюнхене. В них он обращался ко всему миру, в частности к англичанам, с советом не лезть ни в свои дела и не проявлять озабоченность судьбой немцев, проживающих в Рейхе. Как громогласно заявлял он, их судьба – удел Германии и только ее. Понадобилось не очень много времени, чтобы даже Невилл Чемберлен понял, что представляет собой правительство Германии, которое он так рьяно умиротворял. Минул насыщенный событиями 1938 год, наступил зловещий 1939. Чемберлен узнал, что у Гитлера, с которым он так истово соглашался в интересах мира в Европе, на уме совсем иное. Вскоре после Мюнхена Риббентроп совершил поездку в Рим. Чиано записал в своем дневнике, что мыслями Риббентроп уже переключился на войну. «Фюрер убежден, — заявил германский министр иностранных дел Муссолини и Чиана, что мы неизбежно вступим в войну с западными демократиями в ближайшее время, года через 3 или 4. Чешский кризис показал нашу силу. У нас есть превосходство в инициативе, поэтому мы будем хозяевами положения. На нас не могут напасть. С военной точки зрения ситуация превосходная. Уже в сентябре 1939 года мы сможем вести войну с великими демократиями. Молодому итальянскому министру иностранных дел Риббентроп показался человеком самовлюбленным, болтливым и пустым. Так записал он в своем дневнике, после чего добавил: «Дуччи говорит, что достаточно взглянуть на его голову, чтобы понять, как мало у него мозгов». Германский министр иностранных дел приехал в Рим для того, чтобы убедить Муссолини подписать военный союз между Германией, Японией и Италией, проект которого итальянцам показывали в Мюнхене. Однако Муссолини не торопился. Как отмечает Чиано, он еще не был готов окончательно сбросить со счетов Англию и Францию. Сам Гитлер в ту осень носился с идеей отколоть Францию от ее союзника, отделенного от нее проливом. 18 октября, принимая в Орлином гнезде, расположенном высоко над Берхтесгаденом, примечание автора, это удивительное сооружение возводилось в течение 3 лет и обошлось очень дорого. Добираться туда было чрезвычайно трудно. Сперва надо было преодолеть 10 миль по дороге, как бы прилепившейся к скале, потом длинный туннель, прорубленный в горной породе, а оттуда подняться на лифте еще на 120 метров. В результате человек оказывался на горе, откуда открывалась захватывающая панорама Альп. Вдалеке виднелся Зальцбург. Описывая позднее это убежище, Франсуа Пансе удивлялся, кем же было задумано это строение: человеком, обладающим здравым умом, или человеком, обуреваемым одиночеством, манией величия и жаждой повелевать. Орлином гнезде расположено высоко над Берхтесгаденом французского посла Франсуа Пансе. Он яростно обрушился на Великобританию. Фюрер утверждал, что от Британии исходит угроза, слышатся призывы к оружию, что она слишком эгоистична, высокомерна, что именно она хотела помешать духу Мюнхена. С Францией же все обстоит наоборот. И потому Гитлер хотел бы установить с ней более тесные и дружеские связи. Чтобы доказать это, он готов подписать дружественный пакт, гарантирующий незыблемость существующих границ. Это означало, что Германия не претендует на Эльзас и Лотарингию, а в будущем устранение разногласий путем консультаций. Пакт был подписан в Париже 6 декабря 1938 года германским и французским министрами иностранных дел. Словакия завоевывает свою независимость. Как же обстояло дело с гарантиями Чехословакии, которые Гитлер торжественно пообещал предоставить ей в Мюнхене, когда 21 декабря 1938 года новый французский посол в Берлине Роберт Кулондр задал этот вопрос статс-секретарю Вайтзекеру, последний ответил, что судьба Чехословакии в руках Германии и что он отвергает саму идею англо-французских гарантий. Еще 14 октября, когда новый чешский министр иностранных дел Франтишек Хвалковский смиренно выпрашивал у Гитлера в Мюнхене жалкие подачки, он поинтересовался, присоединится ли Германия к англо-французским гарантиям измененных границ его страны. Фюрер ответил, что английские и французские гарантии ничего не стоят, что единственной эффективной гарантией является гарантия Германии. К началу 1939 года никаких гарантий Чехословакии еще не дали. Причина была довольно проста. Гитлер не собирался их давать, поскольку они не позволили бы ему осуществить те планы, к составлению которых он приступил сразу после Мюнхена. В ближайшем будущем с независимостью Чехословакии будет покончено. Следовательно, давать гарантии не придется. Для начала же предстояло отколоть от нее Словакию. 17 октября Геринг принял двух словацких лидеров – Фердинанда Дурчанского и Маха. а также лидера немецкого меньшинства в Словакии Франца Кармазина. Дурчанский, заместитель премьер-министра новой автономной Словакии, уверил фельдмаршала, что в действительности словаки хотят полной независимости и тесных политических, экономических и военных контактов с Германией. В секретном меморандуме Министерства иностранных дел, датированном тем же числом, отмечается, Геринг прямо заявил, что требования Словакии о предоставлении ей независимости следует поддержать. Чешское государство без Словакии будет полностью зависеть от нас. Авиационные базы в Словакии для операции на Востоке имеют огромное значение, так считал Геринг в середине октября. Таким образом, немецкий план относительно Чехословакии предусматривал достижение двух целей – отделение Словакии от Праги и подготовку к ликвидации остатков государственности посредством военной оккупации Богемии и Моравии. К удовольствию Гитлера, новое прогермански настроенное правительство Чехословакии ближе к Новому году начало сознавать, что вопрос с их стороной уже решен. Незадолго до Рождества 1938 года, чтобы еще больше ублажить Гитлера, чешский кабинет запретил коммунистическую партию и уволил из немецких школ всех учителей евреев. 12 января 1939 года министр иностранных дел Хвалковский в послании германскому министерству иностранных дел подчеркивал, что его правительство и впредь будет делать все, чтобы доказать свою лояльность и добрую волю и выполнять все пожелания Германии. В тот же день он обратил внимание немецкого поверенного в делах в Праге на усиленно распространявшиеся слухи о том, что включение Чехословакии в состав Рейха неизбежно. Чтобы выяснить, возможно ли сохранить хоть остатки независимости, Хвалковский добился приема у Гитлера в Берлине 21 января. Встреча оказалась довольно мучительной для чешской стороны, хотя не до такой степени, как события, вскоре последовавшие. Чешский министр иностранных дел раболепствовал перед немецким диктатором, который открыто запугивал его, заявляя, что от катастрофы Чехословакию спасла только сдержанность Германии. Однако, если Чехословакия не переменит своего отношения к Германии, он, фюрер, уничтожит ее. Чехи должны забыть свою историю, которая не более чем ученический вздор, и делать то, что велят немцы. В этом их единственное спасение. Чехословакия должна выйти из Лиги наций, значительно сократить свою армию, она все равно не играет никакой роли. Присоединиться к антико-минтерновскому пакту, позволить Германии диктовать внешнюю политику, подписать выгодное для нее экономическое соглашение, одно из условий которого заключается в том, что Чехословакия не должна без согласия Германии развивать новые отрасли промышленности, уволить всех официальных лиц и редакторов, не проявляющих дружественности к Рейху, объявить вне закона евреев, как это сделала Германия, в соответствии с Нюрнбергскими законами. «У нас евреи будут просто уничтожены», – заявил Гитлер своему посетителю. В тот же день Риббентроп предъявил Хвалковскому ряд требований, угрожая катастрофическими последствиями, если чехи не одумаются и не станут делать то, что им велят. Германский министр иностранных дел, предельно подобострастный, в присутствии Гитлера и грубый и наглый с теми, кто от него зависел, запретил Хвалковскому сообщать о германских требованиях англичанам и французам и приказал немедленно приступить к их выполнению, не рассуждая о немецких гарантиях неприкосновенности чешских границ. Об этом, кстати, мало беспокоились в Париже и Лондоне. 4 месяца прошло со времени Мюнхенской встречи, а Гитлер не сдержал своего честного слова и не присоединился к гарантиям, данным Англии и Франции. В итоге 8 февраля английским правительством в Берлин была направлена вербальная нота, гласящая, что 2 правительства были бы рады узнать точку зрения германского правительства относительно претворения в жизнь договоренности, достигнутой в Мюнхене в отношении гарантии Чехословакии. Как явствует из трофейных документов, Гитлер сам составил проект ответа, который отправил только 28 февраля. В нем говорилось, что время для предоставления немецких гарантий еще не пришло, что Германии придется ждать развития событий в самой Чехословакии. Фюрер уже планировал финал этих событий. 12 февраля он принял в рейхсканцелярии доктора Войтеха Туку, одного из словацких лидеров, который, проведя длительное время в заключении, был настроен против чехов. Апеллируя к Гитлеру, он, используя обращение «мой фюрер», просил, как явствует из секретных документов, предоставить Словакии независимость и свободу. «Мой фюрер, я вверяю в ваши руки судьбу своего народа. От вас мой народ ждет полного освобождения». Гитлер ответил довольно уклончиво. Он уверял, что, к сожалению, не знаком со словацкой проблемой, а если бы знал, что словаки жаждут независимости, то устроил бы это в Мюнхене. Он был бы рад видеть Словакию независимой, он мог бы гарантировать независимость Словакии в любой момент, хоть сегодня. Эти слова очень понравились профессору Туке. Это, говорил он позднее, был самый светлый день моей жизни. Пришла пора поднять занавес перед следующим действием чехословацкой трагедии. По иронии которой изобилует данная книга, именно чехи и подняли этот занавес, причем несколько преждевременно. В начале марта 1938 года они стояли перед ужасной дилеммой. Движение сепаратистов в Словакии и Рутении, Закарпатской Украине, подстрекаемых, как известно, немецким правительством, а в Рутении еще и Венгрии, которая жаждала захватить эту небольшую территорию, достигли такого накала, что стало очевидно, если их не подавить, то страна окажется разорванной на части. В этом случае Гитлер, несомненно, оккупирует Прагу. Если же сепаратистские движения будут подавлены центральным правительством, то Гитлер непременно воспользуется результатами волнений и опять-таки войдет в Прагу. После долгих колебаний, когда провокации стали слишком явными, чешское правительство склонилось ко второму варианту. 6 марта доктор Гаха, президент Чехословакии, распустил автономное правительство Рутении, а к 10 марта – автономное правительство Словакии. На следующий день он издал приказ об аресте монсеньора Тиса, словацкого премьера, доктора Туки и Дурчанского, и ввел в Словакии военное положение. Этот единственный смелый поступок правительства сыграл на руку Берлину и привел к гибели самого правительства. Действия, предпринятые пражским правительством, оказались для Берлина неожиданностью. Геринг уехал отдыхать в солнечный Сан-Ремо. Гитлер собирался в Вену на празднование первой годовщины аншлюса. Пришлось мастеру импровизации лихорадочно обдумывать положение. 11 марта он решил заполучить Богемию и Моравию ультимативным путем. Проект ультиматума по его приказу был в тот же день составлен генералом Кейтелем и передан в Министерство иностранных дел Германии. В нем чехам предлагалось согласиться на военную оккупацию без сопротивления, однако пока это оставалось военной тайной. Настало время для Гитлера освобождать Словакию. Карл Сидор, представлявший автономное словацкое правительство в Праге, был назначен президентом Гахой новым премьер-министром вместо Тиса. Вернувшись 11 марта в Братиславу, где находилось правительство Словакии, Сидор созвал новый кабинет. В 10 вечера его заседание было прервано появлением непрошенных гостей – Зейса Инкварта, нацистского губернатора Австрии, Иозефа Бюркеля, гауляйтера Австрии, в сопровождении 5 немецких генералов. Ворвавшись в здание кабинета, они приказали немедленно провозгласить независимость Словакии. В случае отказа Гитлер, вознамерившийся решить, наконец, словацкий вопрос, пригрозил, что вообще перестанет интересоваться судьбой Словакии. Сидор, не желавший порывать связи с чехами, некоторое время сопротивлялся, но на следующее утро Тиса сбежал из монастыря, где он содержался под домашним арестом, и потребовал созыва кабинета, хотя сам уже членом кабинета не являлся. Чтобы избежать дальнейшего вмешательства со стороны немецких официальных лиц, Сидор созвал кабинет у себя на квартире. А когда и это стало небезопасно, поскольку немецкие штурмовые отряды начали хозяйничать в городе, перенес заседание в помещение редакции местной газеты. Там Тисса сообщил ему, что получил телеграмму от Бюркеля, в которой содержится приглашение немедленно прибыть в Берлин для встречи с фюрером. Бюркель угрожал, что если приглашение не будет принято, то две немецкие дивизии, дислоцировавшиеся на другом берегу Дуная, войдут в Словакию, и она будет разделена между Германией и Венгрией. Тучный, низкорослый прилад, примечание автора, монсеньор Тисса, насколько я его помню, имел одинаковые размеры как в высоту, так и в ширину. Он был невероятный обжора. Когда я чувствую усталость, признался он однажды Паулю Шмидту, я съедаю полфунта ветчины, и это успокаивает мои нервы. Ему было суждено кончить жизнь на виселице. 8 июня 1945 года он был арестован американскими военными властями и передан вновь образовавшейся Чехословакии, где после четырехмесячного суда 15 апреля 1947 года его приговорили к смертной казни. Утром 13 марта прибыл в Вену, намереваясь сесть в поезд и ехать в Берлин. Но немцы перехватили его и посадили в самолет. Фюрер не мог себе позволить терять время. Когда в 7:40 вечера 13 марта Тисса и Дурчанский прибыли в рейхсканцелярию, они встретили там, помимо Гитлера, Риббентропа, главнокомандующего сухопутными войсками Браухича, и начальника штаба ОКВ Кейтеля. Гитлер пребывал в обычном настроении, хотя словаки могли этого и не осознавать. И опять-таки, благодаря трофейным документам мы имеем возможность проникнуть в коварные замыслы немецкого диктатора, одержимого манией величия. Мы узнаем об обрушившихся на чехов потоках лжи и угроз, причем с такими подробностями, которые, как полагал Гитлер, никогда не станут достоянием гласности. Чехословакия, говорил он, обязана исключительно Германии тем, что ее не перекроили окончательно. Со стороны Рейха проявлена удивительная сдержанность, но чехи этого не оценили. За последние недели, продолжал фюрер, все больше взвинчивая себя, положение стало невыносимым. Опять возродился дух Бенеша. Словаки его тоже расстроили. После Мюнхена он поссорился со своими друзьями-венграми, не позволив им захватить Словакию, поскольку полагал, что она хочет быть независимой. Сейчас он вызвал Тисса, чтобы выяснить этот вопрос в самые короткие сроки. Вопрос стоит так: хочет Словакия быть независимой или нет? И этот вопрос не дней, а часов. Если Словакия хочет быть независимой, он поддержит ее и даст даже ей гарантии. Если она будет колебаться и откажется отделиться от Праги, то судьба ее решится в результате событий, ответственность за которые он не несет. Из немецких документов явствует, что в этот момент Риббентроп вручил Гитлеру донесение, в котором говорилось, что венгерские войска начали продвижение к границам Словакии. Фюрер прочитал донесение и сообщил Тисса о его содержании, после чего выразил надежду, что Словакия быстро примет решение. Тисса попросил извинить его, если после всего сказанного канцлером он не сможет дать ответ сразу, и поспешил добавить, что словаки докажут, они достойны благоволения фюрера. Они доказали это на встрече в Министерстве иностранных дел, завершившейся поздно ночью. Согласно показаниям Кёплера, который являлся секретным агентом Гитлера в Братиславе, а перед тем в Вене, немцы помогли Тиссе составить проект телеграммы, которую премьер должен был отправить, как только вернется в Братиславу. В телеграмме провозглашалась независимость Словакии и содержалась просьба к фюреру взять новое государство под свою защиту. Она очень напоминала телеграмму, продиктованную Герингом год назад, в которой Зейс Инквард просил ввести в Австрию немецкие войска. К моменту описываемых событий нацистская технология подготовки телеграмм была значительно усовершенствована. На этот раз телеграмма была более короткой. актриса послушно отправила ее 16 марта, и Гитлер немедленно ответил, что будет рад взять на себя защиту словацкого государства. В тот вечер в Министерстве иностранных дел Риббентроп составил проект провозглашения словацкой независимости и повелел перевести его на словацкий язык к моменту отбытия Тиса в Братиславу. На следующий день, 14 марта, премьер зачитал ее текст в парламенте, причем по сообщению немецкого агента в несколько измененном виде. Попытки некоторых словацких депутатов обсудить текст жестоко пресекались Кармазином, лидером немецкого меньшинства, который предупредил, что в случае проволочек с провозглашением независимости немецкие войска войдут в страну. Перед лицом этой угрозы сомневающиеся депутаты сдались. Так 14 марта 1939 года родилась независимая Словакия. Английские дипломаты срочно сообщили об этом в Лондон, и Чемберлен не замедлил воспользоваться событиями в Чехословакии, чтобы отказаться от выполнения данных Чехословакии гарантий. А Гитлер вечером 14 марта завершил наконец то, что не успел сделать в Мюнхене. Существование Чехословацкой республики времен Масарика и Бенеша закончилось. Растерянные лидеры в Праге опять сыграли на руку Гитлеру. Начался последний акт чехословацкой трагедии. Стареющий и подавленный президент Гаха просил Гитлера о встрече, и тот милостиво согласился удовлетворить его просьбу. Эта встреча дала Гитлеру возможность осуществить одну из самых наглых акций за всю его карьеру. Можно представить, как тщательно готовился диктатор к встрече с президентом Чехословакии вечером 14 марта. После провозглашения независимости Словакии и Рутении, так старательно им устроенного под началом Праги, остались только Богемия и Моравия. Разве не перестало существовать государство Чехословакии, государство, незыблемость границ которого на случай агрессии гарантировала Англия и Франция? Чемберлен и Даладье, партнеры Гитлера по Мюнхену, где были торжественно даны эти гарантии, уже вышли из игры. Гитлер не сомневался, что такое положение их устроит, и был прав. Это обезопасило его от вмешательства со стороны других держав. Однако, чтобы на 200% быть уверенным в том, что его следующий шаг будет обоснованным с точки зрения расплывчатого международного права, по крайней мере на бумаге, он намеревался заставить слабовольного Гаху, слезно молившего о встрече, самого принять это решение и тем самым добиться того, чего раньше не хотел достичь военным путем. Если это удастся ему, единственному в Европе мастеру бескровных завоеваний, подтверждением чему служит аншлюз в Мюнхене, то он представит дело так, будто сам президент Чехословакии просил его об этом. Тогда окажется, что захват ненемецкой земли будет осуществлен с соблюдением тех юридических тонкостей, которые оправдали себя при захвате им власти в Германии. Таким образом, Гитлер готовился обмануть немцев и другие доверчивые народы Европы. Уже в течение нескольких дней немецкие провокаторы пытались организовать волнения в разных городах Чехословакии. Особого успеха они не достигли, поскольку, как докладывала немецкая миссия в Праге, чешской полиции был отдан приказ не предпринимать мер против немцев даже в случае провокации. Но эти неудачи не могли остановить доктора Геббельса, развернувшего в прессе шумиху по поводу террора, якобы развязанного чехами против несчастных немцев. Французский посол Колондр докладывал в Париж, что это те же россказни и те же заголовки, что и во времена судетского кризиса, вплоть до беременной немки, которую сбили с ног чешские звери, и кровавой бани, которую чешские варвары устроили беззащитным немцам. Гитлер заверил гордый немецкий народ, что они не останутся беззащитными. Таковы были ситуации и планы Гитлера, это известно нам из немецких архивов, когда 14 марта в 10:40 на Берлинский вокзал прибыл поезд с президентом Гахой и министром иностранных дел Чехословакии Хвалковским. Самолетом президент воспользовался воспользоваться не мог из-за больного сердца.